Невеста зайчика. Не очень давно жила в одном саду с капустным огородом мать с дочкой. Повадился в этот сад бегать зайчик, и в зимнее время чуть ли не всю капусту в нем поел. И сказала мать с дочки: «Поди в огород, да прогони зайчика». Дочка и сказала зайчику: «Брысь, брысь, зайчик, ты так всю нашу капусту съешь». А зайчик отвечал ей: «Пойди сюда, девушка, садись на мой зайчий хвостик и поедем вместе в мой зайчий домик». А девушка не хочет. На другое утро опять приходит зайчик в огород и ест капусту. Вот и говорит мать дочке: «Пойди в огород, да прогони зайчика». Дочка и сказала зайчику: «Брысь, брысь, зайчик, ты так всю нашу капусту съешь». А зайчик ей: «Пойди сюда, девушка, садись на мой зайчий хвостик и поедем вместе в мой зайчий домик». А девушка не хочет. На третий день опять приходит зайчик в огород есть капусту. Мать говорит дочке: «Ступай в огород и прогони зайчика». Дочка сказала зайчику: «Брысь, брысь, зайчик, ты так всю нашу капусту съешь». А зайчик ей: «Пойди сюда, девушка, садись на мой зайчий хвостик, поедем вместе в мой зайчий домик». Тут девушка взяла, да и села на зайчий хвостик. И зайчик унес ее далеко-далеко в свой зайчий домик и сказал: «Ну-ка, вари сырую капусту и чечевицу, я пойду звать гостей на нашу свадьбу». Вот и созвал всех гостей. А небось хочешь знать, что это были за гости? Могу тебе сказать, как сам от других слыхал. То были все зайцы, а пастором у них была ворона, а причетником лисица. И свадьбу должны они были играть под открытым небом под сводом радуги. А девушке-то вдруг и взгрустнулось, что зайчик ее одну одинешеньку в домике оставил. Вот он приходит и говорит: «Отвори-ка, отвори, гости съехались на свадьбу развеселые». Невеста не отвечает и слезы льет. Ушел зайчик и обратно пришел и говорит: «Отвори-ка, отвори, гости-то голодны». Невеста опять ни слова и все плачет. Зайчик ушел и обратно пришел и говорит: «Отвори-ка, отвори, гости ждут». Невеста опять ни слова, и зайчик опять ушел, а невеста сделала чучело из соломы, нарядила его в свою одежду, дала чучелу ложку в руки, посадила его к котлу с чечевицей, а сама и ушла к своей матери. Зайчик пришел еще раз и сказал: «Отвори, отвори скорее!» И, наконец, сам в дверь вломился, да как даст чучелу по голове, так что с него и чепчик свалился. Тут только увидел зайчик, что это не его невеста, и пошел прочь и запечалился.